Вам, наверное, интересно, зачем я обо всем этом рассказываю? О моих отношениях с Томом, о главной улице, о папиной любви к старым вещам, обо всем, что сегодня кажется незначительным. Да, может, все это не так уж и важно, но мне кажется, что именно из таких мелочей и состоит человек. Из крошечных кусочков счастья и страдания человек — это нечто большее, чем красота и шрамы. И кто бы что ни говорил, я — человек. Я понимаю, что моя история путанная. Вы, наверное, ждали, что я расскажу вам о том моменте, когда на всех экранах красовалось мое лицо. Но чтобы понять, почему я так поступила, нужно знать, какой я была до этого. Как я уже сказала, из популярной девушки я превратилась в гадкого утенка. Я постоянно грустила, была в плену у собственного тела и воспоминаний, не могла нормально общаться с отцом, не могла полюбить Тома. Я просто-напросто не могла жить. Вся школа была в шоке. Вернее, кого-то самоубийство Алексея по-настоящему огорчило. А все остальные только и занимались тем, что пережевывали историю с фотографией, которая вновь и вновь мелькала на экранах телефонов. Алексия была несовершеннолетней, поэтому местные газеты не стали освещать это происшествие. Но в школе все знали про шерсть на теле Алексии, и по коридорам распространялось что-то вроде истерии. Никто не понимал, что происходит. Говорили о проклятии, о черной магии, о том, что Алексия — оборотень, о токсичных выбросах фабрики. Поговаривали, что отец Алексии заключил сделку с дьяволом, принес свою дочь в жертву, и что ее шерсть — божья кара. Рассказывали, что незадолго до всей этой истории старый Бурден сжигал за бассейном какие-то странные вещи, от которых пахло ладаном и химикатами. И, конечно же, говорили, что покойница из раздевалки наконец нашла себе невесту, что Алексия всегда была лесбиянкой и тщательно это скрывала. Говорили всякую ерунду. Все это заставило меня вспомнить мифы, которые я читала в детстве. В моем воображении со скоростью поезда, летящего под откос, возникали все новые образы. Девушки могли расплакаться, стоя посреди школьного двора. Парни держались надменно и нарочито громко смеялись. Но некоторые из них стали носить на шее крестики. Что до учителей, они качали головами, ведь теперь они, как никогда, ощущали свою беспомощность. В школе открылся кабинет психолога. Мне с лихвой хватило терапии после аварии. Но я была в одном классе с Алексией, и мне пришлось туда идти. Женщина с лицом, которое будто сделали из папье-маше, спросила меня, как я себя чувствую. «Как после аварии», — ответила я. Женщина посмотрела на накидку, скрывающую мое тело, на шрам, проходящий по моей левой щеке, заглянула в мое личное дело, попыталась улыбнуться. «Что ты имеешь в виду?» «Мне грустно. Мне грустно, но я живая». Больше меня не расспрашивали. У этой женщины было мое личное дело. Она, конечно, уже все про меня знала, а за дверью в своей очереди дожидались другие девушки с дрожащими губами. Два дня спустя, когда мы были на уроке математики, в дверь постучал кто-то из работников школы. Он отдал учителю записку. «Луиза, с тобой хотят поговорить». Я пошла за школьным работником. Меня привели в маленькую комнату рядом с кабинетом директора. Стол, три стула, двое мужчин. Один был довольно молод. Второй, наверное, был ровесником моего отца. Тот, что постарше, попросил меня сесть. Я решила, что это очередные психологи. «Луиза», — сказал мужчина постарше, — «спасибо, что пришла, и прости, что отвлекаем тебя от занятий. Меня зовут месье Ривер, а это месье Лемуан. Мы бы хотели задать тебе несколько вопросов. Ты согласна с нами поговорить?» Я пожала плечами. Выбора у меня особо не было, и оба психолога это прекрасно знали. Сначала Ривер сказал, что понимает, как тяжело ученикам, учителям и мне в сложившейся ситуации. Затем он спросил, что я знаю об Алексии, о ее жизни и семье. Я ответила, что мы с ней были одноклассницами в начальной школе и потом отдалились друг от друга. «Я правильно понимаю, что у нее были не самые простые отношения с родителями?» Пытаясь выдавить дружелюбную улыбку, спросил Лемуан, тот, что помладше. «Да, это так. особенно с отцом. Я увидела, что на столе перед Лемуаном лежит телефон. Он записывал наш разговор, и от этого я как-то напряглась. Лемуан заметил мой взгляд. «Тебе нечего бояться, Луиза. Все, что ты нам скажешь, останется между нами. А запись ведется для того, чтобы мы ничего не забыли». У меня не было причин ему не доверять. Я рассказала, как однажды меня пригласили к Алексии на полдник. О безупречном порядке и тишине у нее дома. И как отец Алексии влепил своей дочери пощечину за то, что та просыпала крошки от кекса на плитку. И как она плакала, сжав зубы. И как она... Я осеклась. «Что? Что случилось?» — спросил Ривер. «В тот день, когда я пришла к Алексии на полдник, она плакала и все повторяла. Я не виновата». «Как тогда в кабинке?» Я сдержалась, чтобы не сказать «в кабинке покойницы». Психологам незачем было это знать. Ривер наклонился ко мне. «Нам сказали, что ты пошла за Алексией в раздевалку. Это правда, Луиза?» Я кивнула. «Да». Я сказала учителю, что могу сходить за ней. «А как Алексия вела себя в раздевалке?» «Она плакала, не хотела выходить». «Она сказала тебе, почему не хочет выходить?» Я подняла глаза. «Вы прекрасно знаете, почему». Лемуан согласился со мной. «Да, конечно. Но нас интересует твоя версия, Луиза». «Нет, она мне ничего не сказала. Я решила, что ей плохо. Я ей обещала, что все объясню учителю, что ее могут освободить от занятий в бассейне. Заметила ли ты тогда что-то подозрительное?» Я помотала головой. «Нет, она завернулась в полотенце. Но я увидела бритву на полу. Я тогда не придала этому значения». «А тебе не показалось, что Алексия была не такой, как обычно?» Не отставала Лемуан. «Нет, я же сказала». «А что ты подумала, когда увидела Алексию чуть позже?» «Не знаю, что это странно. Ты раньше такое никогда не видела?» Я помотала головой. «Конечно, нет. И никто тебе ни о чем подобном не рассказывал?» «Нет». «Замечала ли ты до случая с Алексией, что и с другими девушками происходит что-то странное?» «Странное?» — спросила я, нахмурившись. «Да, странное», — ответил Лемуан. «В раздевалке у кабинок нет дверей. Так что, я полагаю, вы с другими девушками смотрите друг на друга, когда переодеваетесь». Я покраснела против своей воли. По лицу Лемуана было видно, что ему тоже неловко. Как будто он распахнул дверь женской раздевалки, когда все девушки в ней стояли голышом. «Нет, этот тип точно не психолог». В разговор вмешался Ривер. «Так, значит, ты привела Алексию из раздевалки к бассейну?» «Да». «Она плакала?» Я не понимала, к чему они клонят. Все это начинало действовать мне на нервы. «Да, плакала, я же сказала. Ее что-то беспокоило. В этом я не сомневаюсь». «Конечно, мы так и думали», — спокойным тоном ответила Лемуан. «И ты ей помогла? Ты вела ее за руку?» Я не хотела им говорить, что у меня не было никакого желания прикасаться к Алексии, что она вызывала у меня легкое чувство отвращения. «Я не знаю. Наверное, нет». Ривер приблизился ко мне вплотную. «Ты вела ее за руку, Луиза?» Мне было плохо. Я не понимала, зачем они задают мне все эти вопросы. И что я вообще делаю в этой комнате? Я вспомнила, что они не представились мне психологами. Я сама это придумала. Кто эти мужчины? Чего они хотят? «Нет, нет, она просто шла за мной». «Она к тебе прикасалась?» «Нет!» «Послушайте, не знаю, что вы...» Ривер поднял руку, словно для того, чтобы отогнать невидимую муху или чтобы заставить меня замолчать. «А ты, Луиза, дотрагивалась до Алексии?» Я вспомнила, как все было. Мы уже выходили из раздевалки. Я сказала Алексии: «Постой, ты не можешь пойти в таком виде». Я взяла уголок ее полотенца и вытерла ей слезы. Потом я погладила ее по щеке. Очень ласково. Так утешают маленьких детей. «Ты дотрагивалась до Алексии?» — в очередной раз спросил Ривер. Я покачала головой. «Нет, мы не прикасались друг к другу». Тем же вечером после ужина я пошла укладывать Сати и прочитала ему сказку. Он немного похныкал, чтобы я прочла ему еще одну, но мне нужно было поскорее уйти. Я заперлась в своей комнате и начала поиски. В браузере я набрала «женщина» и «волосяной покров». Теперь, наверное, ситуация еще хуже, чем тогда. Но вы и представить не можете, сколько жестоких слов я увидела на форумах, которые попались мне на глаза. Сотни страниц с грязными шутками и оскорблениями. Омерзительно. Но самую большую жестокость проявляли девушки по отношению к самим себе. На меня хлынул целый поток сообщений, в которых они описывали свои комплексы. Называли себя грязными, порочными, ненормальными. Они посылали сигналы бедствия в пучину интернета, словно бросали в море бутылки с записками. У меня они везде, даже на лице. Конечно, они почти незаметны, но если подойти ко мне слишком близко, их видно. Помогите, я его люблю, но боюсь, что он станет надо мной смеяться. Мне 11, и у меня волосы на лобке. Но я боюсь говорить об этом с мамой и не знаю, как и чем их можно удалить. Я понимаю, что жизнь на этом не заканчивается, что у других девушек такая же история, и что я себя накручиваю. Но мне хочется плакать, когда в журналах я вижу девушек с гладкой кожей, без единого волоска. Я ужасно себя чувствую, когда вижусь с подругами. Они красивые, у них нет волос, и они об этом не задумываются и могут носить все, что угодно. А себя я считаю уродиной. Я уверена, что у парней я вызываю отвращение и всю жизнь проведу в одиночестве. По вечерам я плачу, лежа в кровати. Я так больше не могу. Мне плохо в собственном теле. Я чувствую себя в заточении, из которого не могу выбраться. К тому же я толстая, и это только все ухудшает. Я даже думала о самоубийстве. Однажды я даже полностью продумала, как уйду из жизни. Иногда эти бутылки с посланиями находили сочувственные отклики, но чаще всего они вдребезги разбивались и безжалостные насмешки. Эти девушки оставались один на один с экранами своих гаджетов и со своими комплексами. Конечно, я могла понять их беспокойство. Раньше я была такой же. Меня восхищали гладкие тела девушек в рекламе. Я была готова на все, чтобы стать похожей на них. С самого детства я играла с куклами, у которых не было волос на теле. И видела такие же манекены в витринах магазина. И куклы, и манекены были для нас образцами. Но теперь я бы все отдала, чтобы вновь обрести тело, которое не болит. Тело без шрамов. И несколько волосков меня бы ни капли не обеспокоили. Проведя кучу времени за чтением форумов, я принялась искать на медицинских сайтах. Настойчивость, с которой оба мужчины пытались выяснить, дотрагивались ли мы с Алексией друг до друга, казалась мне подозрительной. Неужели Алексия была заразной? Я прочитала про гипертрихоз, избыточный рост волос на теле и лице у женщин и мужчин, и гирсутизм, избыточный рост толстых или темных волос у женщин на участках тела, более типичных для волосения у мужчин, усы, борода. И хоть и не все поняла, узнала, что причиной обеих болезней является гормональный сбой. Это редкие заболевания, и в интернете не было ни слова о том, что они заразны. Стоя под душем, я не смогла удержаться от того, чтобы осмотреть свое тело. Не найдя ничего необычного, я с облегчением выдохнула. Было поздно, но я продолжила поиски, переходя с сайта на сайт, от истории к истории. Бородатые женщины, которых показывали в цирках, волосатые дети, которых дарили королевским особам вместо плюшевых игрушек, оборотни, сеющие ужас в деревнях. Легенды, суеверия и шарлатанство — сливались воедино. У меня было ощущение, что я нахожусь на школьном дворе. Я заглянула и в книгу греческих мифов, которую мне подарила мама. Я никак не могла решиться расстаться с этой книгой. Она была такой старой, что однажды папе пришлось подклеить ее кусочками строительного скотча. Я прочитала историю нимфы Калипсо, которую изнасиловал Зевс и превратила в медведицу Артемида, а еще историю искусной ткачихи Арахны, которую Афина превратила в паука. Меня взволновала схожесть этих историй с историей Алексии. Но то, что случилось с Алексией, не имела к мифам никакого отношения. Я ведь не тупая. Я прекрасно знала, что Алексия не была волшебным существом. Будь мы в американском романе для подростков, все сложилось бы хорошо. Но это произошло в реальности, в нашем городе, у школьного бассейна. И Алексия этого не вынесла. И теперь она была мертва. Ничего сверхъестественного в этом не было. Да, это было ужасно, но без какой-либо патетики. Я уже собиралась выключить компьютер и перебраться в кровать, когда наткнулась на видео, снятое в какой-то азиатской стране. Это был новостной сюжет, который показывали всего несколько дней назад. Слова корреспондента не были переведены. Сначала я увидела толпу, которая с криками бежала куда-то. Крики, звучащие в динамиках, разбудили Сати, который спал в соседней комнате. Я услышала, как он жалобно и тревожно что-то пролепетал. Я выключила звук и стала смотреть дальше. Вы, конечно, помните это видео. Его все посмотрели. Я сидела в своей темной комнате и не могла отвести взгляд. Толпа немного расступается, и в кадр попадает девушка. Она совсем одна посреди улицы, а все остальные испуганно смотрят на нее и жмутся к стенам домов. Она пытается заговорить, пытается объяснить всем, что она человек, хоть ее тело и покрыто шерстью, а толпа ее не понимает. Девушка похожа на медведицу или пантеру, стоящую на задних лапах. Людям страшно. А когда людям страшно, они теряют рассудок. Кто-то поднимает камень и бросает его в девушку. Камень прилетает ей прямо в голову. Девушка отчаянно жестикулирует. Она хочет объяснить всем, что она такая же, что им нечего бояться. Но люди воспринимают это как угрозу. И когда девушка подходит к ним поближе, в нее летит еще один камень. И еще, и еще. И страх уступает место жестокости. Вы смотрели это видео? Так что нет смысла продолжать, да? Вы видели? Даже животных так не убивают. То, что они сделали с той девушкой, просто ужасно. Я никогда не смогла бы такое вообразить. Никогда бы не подумала, что такое может произойти здесь. Алексию похоронили через неделю. В то серое утро Том остановил мопед у ворот кладбища. Я сняла шлем и встряхнула волосами. «Ты в порядке?» — спросил он, повернувшись ко мне. Я кивнула ему с улыбкой. Я должна была грустить на похоронах Алексии. Но я была счастлива, и мне даже не было за это стыдно. Мы с Томом не виделись после той встречи у озера. Я тогда устроила ему сцену, чтобы он немедленно отвез меня обратно в парк. И ушла, даже не попрощавшись. Потом я думала, что он будет злиться и больше не захочет меня видеть. Я представляла худшее развитие событий. Это всегда легче, чем вообразить счастливый исход. Накануне похорон я пошла за букетом. В цветочном магазине на главной улице я выбрала 3 белые розы и 1 красную. А потом отправилась на барахолку. Месье Бланше, стоя за прилавком, буркнул: «Здравствуйте». Уголек, черный кот, пошел со мной к книжным полкам. Мне пришлось долго его гладить, прежде чем открыть «Ловца на хлебном поле». В книге не было записки от Тома. Я расстроилась. Вдруг я услышала чей-то голос у себя за спиной. «Кажется, читающие женщины опасны. Стоит ли мне быть с вами осторожным?» Это был Том. На его круглом лице сверкала улыбка. Мы оба молча краснели, как обычно. Наконец он прошептал: «Прости, Луиза, за Алексию и за фотографию. Я не хотел». Я пожала плечами. После неловкой паузы Том спросил: «Ты идешь завтра на похороны?» «Да», — ответила я, кивнув на цветы. «Хочешь, вместе поедем?» Странное приглашение. Обычно на свидание приглашают в кино или в кафе, а меня пригласили на кладбище. Но это было как раз в нашем стиле. Приглашение закрепило наше примирение, и в день похорон Том на своем старом мопеде забрал меня у парка. Когда мы входили в ворота кладбища, меня пробрала дрожь. Слишком много воспоминаний нахлынуло. Черное платье под накидкой, гравий под ногами, белые розы в руках. Том, должно быть, что-то почувствовал и взял меня за руку. Я покраснела, но руку не отдернула. Уроки отменили, чтобы все, кто хотел, могли прийти на похороны. Однако у свежей могилы стояло от силы 30 учеников. И всего 5 моих одноклассников, среди которых были Сара, Морган и Фатия. Мертвую Алексию любили ничуть не больше, чем живую. И я уверена, что большинство учеников пришли из любопытства. Сара улыбнулась, увидев нас. Она махнула мне рукой, чтобы мы подошли. Мы приблизились к их небольшой группе. Том поздоровался с девушками, а они стали подробно изучать его с ног до головы. Его жирноватые светлые волосы, его живот, выпирающий из-под черной футболки, наши неловкие улыбки и мою руку в его руке. Не задумываясь, я высвободила свою руку и отошла от Тома. «Привет, девчонки», — сказала я, пытаясь принять безразличный вид. «Привет, Луиза», — иронично улыбаясь, ответили мне они. Том засунул руки в карманы. Только Фатия со мной не поздоровалась. Вид у нее был помятый, под глазами синяки, в глазах слезы. Мне это показалось странным. Насколько я помню, Фатия ни разу не сказала Алексии ни слова и старательно делала вид, что не замечает ее существования. Фатия пришла на кладбище, потому что была в компании Сары, с которой они уже 2 года были неразлучны. Но в то утро она, казалось, по-настоящему скорбела. Это было совсем не в ее стиле. Фатия была высокомерной, надменной и никогда не упускала возможности кого-нибудь унизить. Откровенно говоря, я ее ненавидела. После аварии она заняла мое место рядом с Сарой. Я считала ее пустой и поверхностной. На самом деле она была в точности такой же, какой была я до того, как мое тело разлетелось на 1000 кусочков. Но я никак не могла смириться с тем, что Фатия чем-то привлекла Сару. Я просто-напросто ревновала. На кладбище Фатия выглядела такой хрупкой, такой опустошенной после всего, что случилось с Алексией. Я решила, что ошибалась на ее счет. Я подошла к ней и улыбнулась. «Как ты, Фатия?» Она шмыгнула носом и отвернулась от меня, не ответив. Сара, будто оправдываясь, подняла глаза к небу. Том, который не знал, куда деться, отошел к ограде кладбища покурить, пока не начались похороны. Глядя, как Том уходит, Сара спросила меня. «Это твой парень?» «Нет, просто друг». «А, я так и думала». «Что ты имеешь в виду?» Сара подмигнула мне. «Да так, мне рассказывали, что он особенный». «В смысле особенный?» «Ладно, Лу, не думай об этом». Я была не в том настроении, чтобы обмениваться сплетнями, поэтому не стала допытываться, что Сара имела в виду. По другую сторону дорожки, около которой стояли мы, я увидела несколько учителей, которые о чем-то разговаривали. Кажется, физрук решил остаться дома. На больничном с тех пор, как Алексии не стало. Говорили, что он никак не может прийти в себя. Я думаю, из-за фотографии он чувствовал ответственность за смерть Алексии. Родители Алексии стояли под одинокой сосной неподалеку от могилы, в которой скоро должны были опустить гроб. Мама Алексии казалась ужасно хилой в своем черном платье, а ее отец, такой же пугающий, как и всегда, стоял с каменным выражением лица, суровый и безразличный. «Неудивительно, что Алексия наложила на себя руки», — прошептала Сара. «С таким отцом, наверное, непросто». Я согласилась. Он строго с ней обращался, очень строго. Я рассказала девушкам о том дне, когда отец Алексии отвесил ей пощечину за несколько крошек на полу. Морган поддала жару. У него, наверное, случился приступ, когда он увидел Алексию со всеми этими отвратительными штуками на теле. «Да уж», — добавила Сара, — «сложно быть готовым к тому, что твоя дочь окажется волосатой, как кабан». Сара и Морган прыснули со смеху. «Хватит, заткнитесь!» — внезапно рявкнула Фатия сухим тоном. «Вы ее не любили, как и я, но теперь она мертва. Проявите хоть немного уважения». Все остолбенели. Но я была согласна с Фатией. Ничего смешного здесь не было. Немного погодя, Сара наклонилась ко мне. «Смотри, кто здесь». Она кивнула в сторону учителей. Я увидела Ривера и Лемуана, которые держались чуть в стороне. «Как думаешь, что они здесь делают?» «Не знаю», — ответила я. «Но одно ясно, они точно не психологи». Нескольких моих одноклассников, старого Бурдена и учителя физкультуры, как и меня, вызывали в каморку рядом с кабинетом директора. Ривер и Лемуан задавали им вопросы, такие же странные, как и те, что они задавали мне. Кто-то видел, как они шныряли около бассейна. Теперь мне все стало понятно. Эти двое были полицейскими. Они вели расследование и знали то, что нам было неизвестно. «То, что помоложе, неплохо, а?» — спросила меня Сара. Я не ответила. Ривера и Лемуан наблюдали за нами, делая вид, что просто разглядывают что-то вдалеке. И от этого я чувствовала себя не в своей тарелке. Они были похожи на котов, выслеживающих мышь. Они начеку, готовы к прыжку. Наконец на дорожке появился катафалк. Он медленно ехал в сторону могилы, и под его колесами хрустел гравий. К нам вернулся Том. От него несло сигаретами, но я была рада, что он рядом со мной. Глядя на приближающийся катафалк, я просунула свою руку в руку Тома. Его пальцы обхватили мои, и мы не произнесли ни слова, ведь в этом не было никакого смысла. Чтобы унять дрожь, я изо всех сил цеплялась за руку Тома, за тепло, которое исходило от его кожи, и просто за его присутствие. Я не понимала, что все это значит, но Том был рядом со мной, а остальное было неважно. Я была не одна. Я была не одна, и это было чертовски приятно. Двое мужчин в черном вынесли гроб из катафалка. В тишине раздавались всхлипывания учеников и шепот учителей, которые пытались их успокоить. Пока мужчины несли гроб к могиле, мама Алексии закрыла лицо руками. Отец же стоял прямо. Он был совершенно невозмутим. Его лицо ничем не отличалось от лиц статуй в парке. Тоже навечно застывшее безучастное и снисходительное выражение, высеченное резцом из холодного камня и отшлифованное инструментами и временем. Гроб медленно опускали в могилу. Казалось, двое мужчин, державших веревки, не прилагают никаких усилий. Как будто тело Алексии не весило ни грамма. «Гроб пустой!» — прошептала Сара, стоявшая за моей спиной. Я обернулась. «Что?» «Кажется, они оставили тело себе». «Кто?» «Кто оставил себе тело Алексии?» Сара возвела глаза к небу. «Не знаю. У папы есть знакомый, который работает в больнице. Наверное, они забрали тело Алексии, чтобы провести анализы и...» Раздался крик. Мама Алексии рухнула на землю у края могилы. Она напоминала небольшую кучку мокрого белья. Отец Алексии не стал подходить к своей жене, чтобы помочь ей подняться. Он стоял в стороне и грозно смотрел прямо перед собой. Думаю, самоубийство дочери стало для него позором. Позднее я узнала, что это он принял решение отказаться от всех похоронных церемоний. И правда, в тот день не было ни речей, ни молитв. Когда гроб опустили в могилу, отец Алексии склонился над женой. Он силой и совсем не ласково заставил ее подняться и повел прочь с кладбища, не глядя ни на нас, ни на могилу дочери. Мне его поведение показалось отвратительным. Этот человек оставлял свою дочь лежать в земле так, словно выкидывал мусор в урну, не думая о том, что делает, не проявляя никаких эмоций. Это было ужасно. Я ненавидела его за это. Когда родители Алексея ушли, к могиле по одному стали подходить те, кто принес цветы. Я сделала глубокий вдох и тоже пошла вперед. Том шел со мной до самой могилы. За нашими спинами раздавались рыдания Фатии. Три белые розы упали на крышку гроба из темного дерева. Немного света во мраке. Этого было мало, но я больше ничего не могла сделать. Поэтому сегодня я рассказываю все это вам, чтобы пролился свет над Алексией, над Фатией, над Сарой, надо мной и над всеми другими девушками, чьи имена мне неизвестны. Все молча расходились с кладбища. Ривера и Лемуан остались у могилы. Я уверена, что они смотрели, как мы нашей небольшой компанией уходили прочь. Спиной чувствовала их взгляды. Когда мы подошли к воротам, Сара взяла меня за руку. Том отошел в сторону, не отдавая себе в этом отчета. «Луиза, давно мы с тобой не разговаривали, да?» Я кивнула. «Как твой отец поживает? У него все хорошо. А как Сати? А он классный, если не считать того, что он называет меня Луижей. Зайдешь как-нибудь ко мне?» Я вспомнила обо всех зимних вечерах, которые мы проводили с Сарой, лежа на ее кровати. Мы часами листали женские журналы, слушая музыку, сравнивали моделей и мечтали, что однажды и мы окажемся на глянцевых страницах. Мы воображали жизнь знаменитостей, частные самолеты, разноцветные коктейли, бассейн с видом на море и толпа популярных актеров, которые будут пытаться нас закадрить и которых мы будем презирать. По субботам мы обжирались попкорном и смотрели фильмы ужасов, смеясь над девушками, которые в полночь шли принимать ванну и не догадывались о том, что совсем рядом прячется монстр. «Родители будут рады с тобой повидаться. Да и Фред тоже. Мне казалось, он тебе нравится. Разве нет?» Я плотнее укуталась в накидку. Отец Сары был рабочим на бумажной фабрике, а ее мать — домохозяйкой. Ее брату Фреду было около 20. Он окончил нашу школу, а потом провалил собеседование на бумажной фабрике. Узкие джинсы, кожаная куртка, сигарета в зубах и воск в волосах. Фред прекрасно играл свою роль бунтаря. На самом же деле, чтобы хоть как-то развлечься, он уходил в лес с ружьем за спиной или шел в единственный ночной клуб на углу улицы цеплять девушек. «Мой брат охотник», — частенько шутила Сара. «Для него девушка и олениха одно и то же, крупная дичь». Семья Сары жила в доме на окраине города. Раньше их район сравнивали с замком спящей красавицы, потому что встретить там людей или услышать хоть какой-то звук можно было только в воскресенье утром, когда на крошечных плешивых лужайках начинали гудеть газонокосилки. Казалось, все жители той части города погрузились в глубокую кому. Конечно, спящей красавицей была сама Сара, которая ждала принца, чтобы тот спас ее и увез куда-то далеко. Чтобы хоть немного развлечься, она сводила с ума всех парней в округе и разбивала им сердца. Я обещала Саре, что на днях загляну к ней, хотя и знала, что ноги моей больше не будет в ее доме. Но мне было приятно, что она снова меня пригласила. Наверное, на Сару как-то повлияло поведение Фатии. Несколько минут назад она ушла с кладбища, не сказав нам ни слова, и Саре, должно быть, не понравилось такое отношение. «А что это за красная роза?» — спросила Сара, когда мы прощались. «Подарок от твоего друга?» Я покачала головой. «Нет, это для мамы». Сара возвела глаза к небу. «А, да, конечно». Улыбаясь, она медленно пошла прочь. «Ну так что? Скоро увидимся, Луиза?» «Увидимся». Я попросила Тома подождать меня и пошла обратно по дорожкам кладбища. Папа разволновался, когда я сказала ему, что иду на похороны Алексии. Он предложил пойти со мной, но я отказалась. Я остановилась у стены из белого мрамора. Мамина могила. В вазе стояли свежие яркие цветы. К ней приходил папа. У меня сжалось сердце, когда я увидела эти цветы. Несмотря на свой потенциальный роман с Патрисией, он не забыл маму. Он до сих пор о ней думал. До этого я только один раз приходила на мамину могилу. Год назад. Через год после похорон, на которых я не смогла присутствовать. Меня привез папа, и я помню, что он держал меня за руку, потому что я боялась упасть, запнуться за гравий. Помню этот скрежет под ногами, этот ужасный звук, саундтрек скорби. Мы с папой подошли к стеле, и я увидела табличку, на которой было выгравировано «Шарлотте, любимой жене и матери». И тогда я впервые по-настоящему осознала, что мама умерла, что ее тело покоится под бетонной плитой, что я ее больше никогда не увижу, что вина за эту пустоту, за то, что мамы больше нет, лежит на мне. Я думала, что буду совсем без сил, но я, наоборот, взорвалась. Я кричала во все горло. Папа пытался меня успокоить, я била его, оскорбляла. Я ненавидела весь мир. Я кричала о своей ненависти к проселочным дорогам, к мобильным телефонам, которые звонят посреди ночи, к диким животным, которые прячутся в темноте, прежде чем выскочить на свет фар. О ненависти к смеху, к слишком крепкому пиву, к оглушающей музыке, к объятиям. О ненависти к смятому железу, к покореженным телам, к смеси запахов бензина и масла, о ненависти к мигалкам, к болгаркам, к успокаивающему голосу того красивого пожарного, который положил меня на носилки. Я кричала о ненависти к самой себе за то, что однажды я разозлилась на маму, потому что я и вправду думала, что ненавижу эту женщину. А в тот день я поняла, что люблю маму, которая теперь навечно заперта под мраморной стелой. Я положила красную розу на белый камень и побежала к выходу. Увидев мое перекошенное лицо, Том выбросил сигарету. «Луиза?» Я, рыдая, упала в его объятия. Он молча меня обнял. Я долго стояла так, прижавшись к нему. Он очень нежно гладил меня по голове. Я долго плакала, очень долго. А когда подняла глаза, то увидела лицо Тома совсем рядом со своим. Во всем мире были только его и мои глаза, два омута, и наши губы соприкоснулись. Я его поцеловала с языком, и я будто снова увидела солнце после долгой дождливой зимы. Том отвез меня домой. То ли из-за шлема, то ли из-за робости. Мы не поцеловались на прощание, хотя мне очень хотелось снова это сделать. Я знала, что Том уезжает на стажировку в какое-то захолустье на другом конце департамента, и что я увижу его только дней через 10. Мы ограничились тем, что помахали друг другу рукой. Неловкий жест, и мы такие же неловкие. Обернувшись, я заметила, что на нас через окно кухни смотрит папа. Когда я вошла в дом, он улыбнулся. «Все в порядке, Лулу?» Я вскинула брови, приняла загадочный вид и пошла в свою комнату. «Ты можешь сходить за Сати?» «Да-да!» — крикнула я, поднимаясь по лестнице. Мое сердце билось так же быстро, как бьется сердце птицы, которую выпустили из клетки. Оказавшись в своей комнате, я закрыла глаза от удовольствия. Я прикоснулась к губам кончиками пальцев. У меня дрожали руки. Я не знала, что делать со своим телом. Меня бросало то в жар, то в холод. Меня будто лихорадило. Я пыталась понять, что со мной происходит. А потом до меня дошло. Я была счастлива. По-глупому счастлива. Я бросилась на кровать и принялась смеяться, уткнувшись лицом в подушку. Я смеялась, не останавливаясь. Кладбище, полицейские, родители Алексии. Все это больше не существовало. Ветер разогнал тучи. Остались только губы Тома, рисковатый привкус табака на его языке, его руки, обнимающие мое тело. Только нежность и мой смех в подушку. Конечно, я уже целовалась с парнями, но еще ни разу после аварии. И еще ничьи губы не казались мне такими нежными. «Луиза!» — крикнул мне папа с первого этажа. «Ты про брата не забыла?» «Нет-нет!» Я стала переодеваться. Бросила на пол накидку и длинное траурное платье. Вытащила из шкафа коротенький топ и легкую, даже слишком легкую для того времени года, розовую юбку. Но мне было так жарко, что хватило бы и кусочка кружева, чтобы прикрыться. Я уже несколько месяцев не решалась носить вещи, которые оставляли открытой хоть какую-то часть моего тела. Эту юбку я купила 2 года назад вместе с Сарой и Морган. Я надевала ее только раз. Вот и возможность ее выгулять. Я побежала в детский сад, который находился через 2 улицы от дома. Я шла по тротуару и чувствовала себя по-новому, ощущала легкость. Улыбнулась своему отражению в витрине. Я сама себе казалась красивой. Шрамы больше не портили мою внешность. Они были частью меня. Я Луиза. Точка. Сати бросился ко мне, как только я вошла в детский сад. «Луиза! Луиза, ты красивая!» Я расцеловала его. В булочной мы купили Сати полдник и сели на скамейку в парке. Я смотрела, как мой младший брат жует пирожное, и слушала его бесконечный рассказ о том, как прошел день. Какой-то парень, просто прохожий, улыбнулся мне. Я улыбнулась ему в ответ. Мне даже почти нравился наш город, несмотря на безликие фасады домов и серое небо. Весна в самый разгар осени. Вечером папа сказал мне, что завтра хочет пригласить Патрисию к нам на ужин. Он сказал это очень тихим голосом, словно ребенок, который просит кусочек шоколада перед обедом. Раньше Патрисия работала бухгалтером на бумажной фабрике. Когда фабрика закрылась, Патрисию уволили, как и всех работников, которые не были заняты разборкой станков. Папа не хотел торопить события. Он боялся, что я плохо отнесусь ко всему этому, как будто Патрисия могла заменить маму. По правде говоря, я и сама не знаю, как я к этому относилась. Патрисия была мне безразлична. Ужины с ней были до смерти скучными. Она разговаривала со мной так, будто мне 10. Я терпеть не могла, когда она начинала тискать Сати. Я не понимала, что папа в ней нашел. Но он, наверное, мог сказать то же самое про Тома. «Без проблем, пап», — ответила я. Он погладил проступающую лысину и облегченно вздохнул. «Хорошо, прекрасно. Мы проведем отличный вечер». Я поднялась в свою комнату и рухнула на кровать. В тот момент мне очень захотелось взять в руки мобильник, поговорить с Сарой, поболтать обо всем и ни о чем, рассказать ей о поцелуе. Наверное, я бы даже решилась позвонить Тому. Я подождала бы 2 или 3 гудка, а потом повесила бы трубку, чтобы он мне перезвонил, чтобы услышать его голос. Конечно, просить телефон у папы, когда тот восседает на кухне, не стоит. Никакого уединения. И я решила, что попрошу папу купить мне телефон. И вот тогда я почувствовала какой-то зуд на спине. Я провела рукой по лопаткам. Подумала, что шрамы снова чешутся из-за холода. Но дело было совсем не в шрамах. Под пальцами я почувствовала пушок. Вот, у меня все это началось в день, когда мы с Томом поцеловались. Я прекрасно знаю, что мои романтические истории никому не будут интересны, но мне было важно рассказать вам и об этом. Оскар Савини и фанатики из Лиги Света утверждают, что мы хуже диких зверей и пытаются лишить нас всех прав, даже права любить. Но если я смертна, они должны признать, что я могу любить. Уверяю вас, я умею любить. Так же хорошо или плохо, как и вы. Даже животные могут испытывать чувства и эмоции. Почему же я не могу? Почему? У меня на спине появились волосы. Немножечко. Небольшой участок между лопатками. Несколько квадратных сантиметров. Мне было ужасно трудно от них избавиться. По моей спине, от лопаток до ягодиц, тянулись алые кровяные подтеки, слишком яркие на моей бледной коже. Восковые полоски оказались эффективнее, но утром, конечно же, появились новые волоски. Теперь о мутации известно немало, но тогда о ней не знал никто. Хоть у меня было не так много волос, как у Алексии, я сразу же поняла, что со мной происходит то же самое. Не спрашивайте, как я это поняла. Поняла и все. Я могла бы впасть в отчаяние после того, как обнаружила на себе волосы. Но меня окрылил поцелуй Тома. Да и хуже аварии со мной уже ничего не могло случиться. Переломанное тело, металлические стержни, шрамы. Поэтому, думаю, я и не потеряла рассудок. Не сделала ничего ужасного, как Алексия. Мое тело и так было в плачевном состоянии. Несколько волосков. Ну и что? Я только надеялась, что дальше лопаток волосы расти не станут. Я тогда еще не задумалась о связи с видео, снятым в той азиатской стране, где толпа забросала девушку камнями. Я и представить не могла, что все мое тело может покрыться шерстью и что это может пугать окружающих. Утром я надела кофту с длинными рукавами и высоким воротником, закуталась в черную накидку и пошла в школу. На подходе я заметила какое-то столпотворение во дворе. Я слышала все нарастающие крики. Решила, что это очередная драка. У нас в школе они не редкость. Я подошла поближе. В толпе стояли Сара и Морган. «Что происходит?» «Этот дебил не может оставить Фатию в покое», — прошептала Сара. Я встала на цыпочки и увидела Фатию, стоявшую напротив длинноволосого школьного охранника. На голове у Фатии был хиджаб. «Ты прекрасно знаешь, что это запрещено», — говорил мужчина. «Снимай! Сейчас же!» Фатия с искаженным от злости лицом плюнула ему под ноги. Толпа учеников взорвалась аплодисментами. Кто-то начал освистывать Фатию. «Да он прав, это наша страна! Ты не забывай, где находишься, снимай свою фигню!» Напряжение нарастало, но Фатия стояла, скрестив руки на груди, и, кажется, не собиралась подчиняться. «Что на нее нашло?» — спросила Морган. «Не знаю», — ответила Сара. «Думаю, это брат ее заставил. Или она сходит с ума. Ее же исключат». Теперь я вспомнила, что тогда подумала. Ее исключат, и она от этого только выиграет. Я вам уже говорила, что не очень любила Фатию. Она всегда была готова унизить окружающих. Ее семья жила в серой многоэтажке в центре города. Ее отец и брат работали на бумажной фабрике. Их уволили, как и всех рабочих. Иногда я видела Фатию по дороге в школу. Из дома она выходила в длинном платье и в платке. Опустив голову, она скользила быстро, словно тень. Когда мы встречались с ней, она еле слышно здоровалась со мной, но я разгадала ее уловку. Когда Фатия оказывалась в парке, она пряталась за живой изгородью. Через некоторое время выходила в блузке с глубоким декольте, с таким макияжем, будто собралась на показ мод, и с сигаретой в губах, накрашенных кроваво-красной помадой. Перевоплощение, как у супергероев в комиксах. Она превращалась в надменную заносчивую Фатию, которая говорила нарочито громко или смеялась слишком высоким голосом. «Снимай, а не то пойдешь со мной к директору», — пригрозил охранник. Фатия стояла неподвижно. Администрация школы считала, что носить платок, как и шорты, — кощунство. Устав запрещал девушкам ношение и платков, и коротких шорт. Даже если на улице была 40-градусная жара, нельзя было надеть вещь, которую могли посчитать слишком короткой. Шорты, юбки, платья должны были быть определенной длины. Будто в наших открытых бедрах было что-то опасное, грязное, нездоровое. Директор на полном серьезе заявил, что слишком короткая одежда мешает мальчикам сосредоточиться. В жаркие дни парни ходили в майках и в свободных шортах, и никто не задавал им никаких вопросов. Девушкам же приходилось прятать все, что выше колена, и плевать на ужасную жару. Та же история с хиджабами. Голову покрывать было запрещено, а платье по щиколотку могло вызвать подозрение. Некоторые девушки оказывались в кабинете замдиректора и за меньшие проступки. Меня и саму могли туда вызвать из-за черной накидки, но все в школе знали, почему я так одеваюсь. Запреты распространялись только на тех, чье тело не было изуродовано. Мое уже никого не интересовало. Вот как обстояли дела в школе. Грубо говоря, нужно было прикрывать свое тело, но не слишком, чтобы и директору угодить, и парней не отпугнуть. У Фатии уже были проблемы с администрацией, но до тех пор они возникали из-за слишком коротких вещей. Ее брату несколько раз приходилось забирать ее, потому что ей запрещали присутствовать на уроках. Я думаю, Фатия и правда перегибала палку. Парни на уроках сворачивали себе шею, чтобы посмотреть на ее декольте и голые ноги. Они причмокивали, когда встречали ее в коридорах. Фатия всем этим наслаждалась. Вихляла своим стройным телом, презрительно смотрела на парней, принимала удачные позы. Когда Фатия возвращалась домой, то вела себя совершенно иначе. Она не единожды скрывала синяки с помощью макияжа. Ее брат был жесток, но никто не вмешивался в их семейные дела. Все бездействовали, как будто Фатия заслуживала хорошую трепку. Я так завидовала ее красоте и уверенности в себе, что в какой-то момент все это показалось мне справедливым. Но побои не могли остановить Фатию. Все стихало на несколько дней, а потом она снова возвращалась в парк в декольте. Я впервые видела ее в школе с хиджабом на голове. «Снимай», — повторил охранник. По щеке Фатии от злости потекла слеза. Волнение в толпе учеников нарастало. Кто-то заступался за Фатию, другие ее оскорбляли. Наверное, те же парни, что свистели ей вслед, когда она, покачивая бедрами, ходила по школьным коридорам. Теперь она их совершенно не привлекала, словно хиджаб затмил собой объект их желания. Крики становились все громче. Было ясно, что вспышки не избежать. «С меня хватит!» — рявкнула Сара. «Пойдем, Луиза!» Она стала пробираться сквозь толпу, и я пошла за ней. Охранник покачал головой, когда увидел, что мы идем в его сторону. «Ладно, девчонки, не лезьте в неприятности!» «Это наша подруга! Вы не имеете права так с ней разговаривать!» — ответила Сара. Она хотела взять Фатию за руку, но та не далась. «Да не трогай ты меня! И без тебя справлюсь!» «Ну что ты, Фатия, пойдем!» Но Фатия не дала Саре договорить. «Отстань от меня! Оставь меня в покое!» Я с трудом узнавала Фатию. Она была не в себе. Ее лицо исказило гримаса. Она оттолкнула Сару и принялась кричать, стоя в центре толпы. «Я вас ненавижу! Всех вас ненавижу! Вы такие жалкие! Посмотрите на себя! Вот что у вас с лицом? Что-то не так? Я вам не нравлюсь? А ведь вы так любите, когда я надеваю юбку по самое не могу, да? И вы все равно считаете меня шлюхой, потому что я не хочу делать мерзкие вещи, которые вы себе воображаете. А когда я надеваю хиджаб, вы тоже недовольны. Вы говорите, что я бедная покорная девушка, которую лупит брат, что я грязная арабка, экстремистка. И что? Чего вы от меня хотите?» Повисла долгая тишина. Фатия стояла прямо посреди толпы с гордым, надменным и в то же время опустошенным видом. «Хотите увидеть меня такой, какая я есть? Хотите увидеть меня без платка? Так смотрите же!» Фатия сняла хиджаб, и мы увидели. Увидели шерсть, которая покрывала ее щеки, уши и затылок, будто темная грива. Фатия напоминала дикое доисторическое животное. Рот охранника открылся и больше не закрывался. Испуганная толпа расступилась. «Фатия, прекращай немедленно этот балаган!» — раздался чей-то громкий властный голос. Во дворе появился директор, который своим внушительным животом прокладывал путь через толпу. Он шел прямо к Фатии, и его, казалось, ничуть не смущала шерсть на ее лице. Он положил ей руку на плечо. Точнее, нет, он схватил ее, словно чересчур непоседливую собаку. Не стоило ему этого делать. Зубы Фатии раздробили ему пальцы. На школьном дворе раздался ужасающий крик.